Я часто вот это слышу, ну как простить? Да вообще и близко не было этого. Вот как раз тут здесь и простить надо. А если бы было хотя бы что-нибудь, то ты иди проси. Они у тебя должны просить прощения. И потому я хотел бы сказать, из опыта знаю, вот работа с несвободными людьми. Не один раз бывало. Когда во имя Иисуса дух тот, он рывет, я дух обиды. Я дух обиды. Приезжаю молиться. Сразу начинаем молиться, говорит, обида на помазанника. Едь, решай вопрос с пастором. И никто не спрашивает, кто прав, ты или пастор. Но у тебя есть обида. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Если я даже вас обидел, правда обидел. Но если вы имеете обиду, то я буду отвечать за то, что я вас обидел, а вы будете отвечать за то, что вы обиделись. Вы не имеете права обижаться. Тем более, если я не знаю, вы обижаетесь, а мне от этого ни холодно, ни жарко. А вы по ночам не спите. Кому вред делаете? Мне или себе? Себе. А я вообще не знаю, я понятия не имею. Я не раз говорил, белорусская пословица, говорит, пан клянусь, а пан толстее. А что с этого, что вы обижаетесь? И поэтому я хотел бы вот на это обратить внимание особое. Если дьявол нашел платформу, я взял вот эти платформы. И что я хотел сказать? На этом только не остановится, если вот только вот эти пороки перечисленные есть. Если их не искоренить, эта рана будет загниваться. Дьявол будет продолжать делать свою работу. Единственная возможность – это искоренить грех, признаться. Если надо попросить молиться, и только тогда вот эта болезнь не будет распространяться. А иначе может чем злейше еще прийти. Поэтому это серьезные вещи. Наверное, мы поэтому не обращаем особого внимания на эту сторону нашей жизни. Наверное, потому что вообще обижаться умеем. И это настолько для нас естественно, что кажется, а что тут особого? А между прочим, вы знаете, самое незаметное, самое опасное. Вот то, что заметно сильно, грубое, оно не такое, оно видно сразу. А вот то, что незаметно, что разъедает жизнь, что омрачает ее постоянно, и мы с этим свыклись, не обращаем внимания, это и является опасным. Говорят, самый опасный вирус, это самый мелкий вирус, который трудно разглядеть. Его трудно поймать. Поэтому я бы хотел, наверное, не просто Господь сегодня напомнил, а я верю, что Господь именно эту сторону нашей жизни, если бы сумели это сделать, если бы сумели их выбрать из своего сердца, то многие проблемы решились бы гораздо быстрее, чем сегодня решаются. Я понимаю, что это очень трудно делать. И говорят, часто простила, а в самом деле не простила. Желание есть, сердце не способно на это. Вы же хорошо понимаете, что так часто бывает. Что сердце и голова очень часто на приличном расстоянии друг от друга. Голова понимает, а сердце кричит «нет». И все. Надо просто честно признаться перед Господом. Что, Господи, вот я такой, головой понимаю, а сердце никак не хочет пойти по Слову Божию и за головой, а противиться. И я думаю, без всякого сомнения, Господь выходит на помощь в таких случаях. И здесь же дальше. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре. Вот еще некоторые вещи, которые Господь истребил. Сделай им то же, что Мадиаму. Но я прочитаю, что Господь сделал. Истребил, которые говорили там далее, возьми у себя владение Божие. Мадиам переводится спор, распро. Нельзя поспорить, нельзя поскандалить двоим, если один этого не желает. Вы согласны со мной? Никак не. Чтобы поссорились, надо, чтобы два поссорились. Если один будет кричать, а другой будет молчать, то ссоры не было. Просто говорят, он возмущался, а тот спокойно молчал. И Библия говорит, перечисляет вот этих людей, А они как раз очень часто своими характерами, может быть, зачинщиками, мы говорим, сделай им то же, что Мадиаму, что Сесары. А Сесара переводится порядок битвы, размышления. Кажется, вроде бы это нормально, перед битвой сесть да подумать, да? Ну, все думают. И когда мы сегодня читаем о тех прошлых годах войны, когда пишут знаменитые генералы, военачальники свои мемуары, то они много-много рассуждали перед тем, как где-то в битву вступить. Они вспоминают, как это было, они варианты просматривали различные. Вы знаете что, друзья? О чем здесь хочу сказать? Очень хорошо, когда нас ожидает впереди какая-то битва, и нам не просто порассуждать головой, вот Сесара порядок битвы, размышления, а подойти к Господу и сказать, Господь, что ты скажешь по этому поводу? Вы помните Давида? Его одно сражение. Пошел, разнес, это место назвали Ваал Перацим, и Давид сказал, Господь разнес врагов моих передо мною, как прорыв воды разносит все. А потом они опять идут. И Давид идет молиться. И вы помните, что Бог сказал ему? Не иди с ними спереди, в лобовую, а зайди с тыла, помните? Скажите, зачем было другой вариант искать, когда этот был успешный? Скажите, он мог головой вот так придумать что-нибудь? Наверное, нет. Потому что мы обычно пользуемся старым опытом. Этими словами я не хочу сказать, что нам опыта не надо. Это тоже будет неправильно, потому что Библия говорит, у них чувства навыком приучены, помните? К различению добра и зла. Но очень хорошо, когда наш разум, который рассуждает, открыт для Господа, чтобы и он мог туда вмешаться и подсказать свое направление дать. Не говорит Давиду, во-первых, зайди с тылу, во-вторых, не иди сразу, а жди. И когда услышишь шум на вершинах тутовых дерев, тогда двинься. Знай, это Господь пошел перед тобой. Скажите, если бы он так не сделал, он одержал бы победу? Нет. Это был единственный вариант, который был предложен Господом. И здесь испытывалось и доверие, и вера Давида, который мог принести успех. Не поступил бы Давид так, было бы вот как здесь. Погони их бурой твоею и вихрем твоим, приведи их в смятение. Следующее, на которое я обращаю внимание. Сделаем то же, что и Авину у потока Кисона, которые истреблены воендоры, сделались навозом для земли. Поступи с ними, как с князями, как с орывом и зивом. Ну, орыв, зив, волк, кажется, орыв, ворон. Я уже здесь не буду говорить. Я просто чуть-чуть переступлю, потому что время идет. Которые говорили... Возьму себе во владение селение Божие, Боже мой. Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы. Так погони их бурей твоею, и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи. Смотрите. Вот этот последний стих, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, он говорит о том, что Бог так будет делать, но дело это не для того, чтобы истребить, а чтобы люди поняли, что они строили не то, что надо, поступали не так, как надо, и могли по-настоящему взыскать имя Господа. Конечно, если вот эта проверка, вот этим огнем, произойдет тогда, когда время будет исчерпано, ну, наверное, трудно будет что-то менять. Поэтому я хотел бы, и поймите меня правильно, чтобы эта проверка нашего строения, лично дома, церквей наших, еще чем-то, была произведена раньше. Чтобы мы могли увидеть, где проблемы у нас. А для этого у нас есть Слово Божие. И если мы будем искренне, и сегодня свои действия, свои намерения – проверим перед Господом, для чего я это делаю. Как я это делаю? Я думаю, что мы увидим все. И не надо будет откровений больших, не надо будет пророчеств. Потому что если быть искренним перед Господом и сверять свою жизнь со Словом Божьим, то обязательно скажешь, что есть на самом деле. Мне сейчас задают вопрос такого характера. Вот это можно, это можно, это можно, это говорю, ответь себе, для чего ты это делаешь, и ты сам и сама себе скажешь, надо тебе это или не надо. На многие вопросы, если бы мы ответили, собирались идти, делать, ехать, для чего это мне надо? Если бы искренне ответили, для чего надо, то, наверное, многие не делали бы. Но мы просто не думаем. Под влиянием чувств каких-то. Захотелось и полетели. Не рассуждая над тем, какая цель, для чего это мне надо. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Я как бы наметки сделал. Вы можете сами, когда будете исследовать Писание, можете более глубже понять вот то, вот этот кулак бронированный, в говорящем месте, заключили союз между собой, чтобы двинуться и взять вселение Божие в свое владение. У дьявола никогда не бывает полумер. Он убийца от начала. Он пришел украсть, убить и погубить. Если он вас только ущипнул, а то, слава Богу, Бог не дал больше сделать. Вы поняли меня, что я говорю? Если только ударил, а не убил, это только потому, что Бог не дал это сделать. У него пощады нету. И потому здесь молится Давид Духом Святым, псалмопевец молится, и эти слова записывает. А мы сегодня их читаем и учимся, потому что не хотим наши строения делать из дерева, сена и соломы. Вот оно, освещается вопрос, как можно строить. И скажите, разве так не строят люди? Разве так не бывает? Разве от этого не терпят, другие терпят? Уже почему? Видят или не видят? Сознательно делают или несознательно? Это уже другой вопрос. Но если вы шли, и вас свалился кирпич на голову, какая вам разница, это специально или не специально? Болит, правда? Ну, все равно же болит. Бог уже будет разбираться, когда будет судить того, кто ударил. Это он нечаянно сделал, или он специально сделал. А нам-то, когда боль, ну какая разница? Все равно же болит. И поэтому, как бы там ни было, я очень хотел бы, чтобы мы сегодня свою жизнь, свои поступки, свои слова, а именно проверили вот в этом направлении. Если нет этой соломы, слава Богу, будет легче идти, будет радостно на сердце, что вот сколько прочитано сегодня было, и слава Богу, у меня нету. Нету, я спокойно иду к вечности. Нету у меня этого. А если есть, то еще есть время поменять. Еще есть время по-другому построить все. Еще есть время обратиться на правильный путь. Чтобы впоследствии не сгорело. А правда, я хочу сказать, что сегодня мы мало думаем о награде. Это старая мысль, о которой я говорю. Мы только частично, чуть-чуть видели небо. Если даже видели, то видели настолько, насколько может воспринять наш разум. А вообще-то Библия говорит, глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Но сегодня как земные люди, как не знающие, что там. Ну, я не ошибусь, если скажу, у нас одна цель – спастись. Спастись, достигнуть вечности, в ад не попасть. Уже если есть у такого высокого полета, то, может быть, думают о награде, а вообще-то они и думать-то некогда. Вперед и вперед и вперед, и ничего не успеваешь, некогда о награде и думать. Но я думаю, что уже для нас на земле награда, что с нами Господь. Наверное, вот этот факт нельзя недооценить. Я не знаю, что бы с нами было бы, если бы Господь с нами не был. Наверное, многие бы уже гнили бы в земле давно. Наверное, и кости сгнили бы. И я в том числе, хотя я вроде бы ничего такого и не было, но точно было бы так. Поэтому уже что там будет в вечности? Господь отдаст все то, что мы заработали, Он не обделит. За это нам не надо переживать. Но очень хочется, чтобы нам не просто пройти свой путь, но не напрасно трудиться. Вы помните, Ефрем говорил, говорит, однако я разбогател, и в моих трудах нет ничего противозаконного, чтобы было грехом. И в самом деле, и Господь не сказал, что нашел грех. Вы знаете, что Он нашел? Говорит, привязался к идолам Ефрем, остав его. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы работать и нажить богатство. Честно, трудом. Но жизнь посвящена этому. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? И после Библии говорит, и стал Ефрем, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, а он не замечал. Седина покрыла голову, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию, и когда они пойдут, я закину на них мою сеть, и так далее, и так далее, и так далее. Это книга пророка Осии. Сместились акценты. Сместились приоритеты. Бог стал на второй план, пусть даже только на второй. А что-то другое стало на передний. И все. И все. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы были внимательны к тому, что мы слушаем. Читаю дальше. Исаия, 25 глава, 10-12 стихи. «Ибо рука Господа почает на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе». Опять солома. «И распростет посреди его руки свои, как плавающие, распростирает их для плавания. Но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыни высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю прах». Моав от отца. То есть потенциал человеческий. И гордость. Я не один раз говорил об этой гордости. И сегодня еще раз напомню. Земные люди сегодня, они очень гордятся тем, что Бог дал им. Разумом своим, приобретениями своими. И движутся гордостью. И мы тоже иногда. Вы помните прошлое время? Как трудно было делать свадьбы один день. Но было время, когда по три было. Это была возможность собраться и прославить Господа. А потом это время отошло. Но никак не могли делать один день. Почему? Ну как? Они сделали два, а я буду один. Никак. Вот пусть кто-нибудь первый начнет. Вот тогда и я. Или, если у одного были апельсины, то она на столе, то другой постарается две положить. Я думаю, как это я, не повторю и не превзойду того. Мы этого не замечаем часто. Но согласитесь, что очень часто, даже в нашей жизни, нашими поступками движет гордость. И Библия говорит, что еще даже Моав, вы помните, есть второй текст Писания, мы слышали о гордости Моава, гордости чрезмерной, но это напрасно. Я буквально цитирую эти тексты Писания, но это напрасно. То, что строится на гордости, друзья, оно обязательно рухнет в свое время. Особенно, если Бог любит вас и меня. Если попущены, иди и живи, это другой вопрос. Но если Бог любит человека и находит в нем гордость, он обязательно будет ее крошить. И пусть он распростёт руки, как для плавания, но Бог унизит его вместе с лукавством рук его, и твердыни высоких стен по их обрушит, низвергнет, повергнет на землю во прах. Это такой вопрос, который для нас тяжелый. Я помню ни одного из людей, кстати, то не о тех буду говорить, кто сегодня здесь находится. Я помню этих людей, когда жаловались и говорили, говорит, гордость прет, не могу удержать. Говорит, понимаю, я ее давлю, она прет, говорит. Я ее давлю, она прет. Верующий человек. Это наследственное, что-то такое, уже другой вопрос. Уже не об этом сегодня речь идет. И поэтому, наверное, поэтому нас так много и обижают, так много поступают несправедливо кругом, чтобы сломать эту гордость, чтобы могли быть спокойны. Мы, наверное, слышали такое, и я слышал. Прибегает, плачет на взрыв, просто перехватывает. В чем дело? Он сказал мне. Ну что, убил или сказал? Сказал. Ну так и что? Ну сказал, да ищите спокойно. Ну ты ж только сказал. У нас тоже было, наверное, когда сказал кто-то и заскребло. Знаете почему? Нашего я коснулись, гордости коснулись. А вы думаете, что это? Вы поняли, что я говорю? Значит, тебе только сказали, не удар, ничего, но улыбайся. Ну что, он что сказали? Не второй раз, и третий, ну и что? Ага, ну и что? Вот пусть и тебе так говорят, обо мне пусть не говорят. Потому что я недостоин того. Значит, мы знаем себе цену, знаем себе вес. С одной стороны, это хорошо, если мы знаем Бога, что мы сокрыты. И всего лишь. Но когда мы уже знаем, что, ну, рядом с нами никого поставить или вообще мало кого, то уже плохо. Когда-то один из братьев говорил, правда, он после упал, теперь его нету. А что мне вот у Барановича делать? Я только с Николаем Яковлевичем, я могу говорить на равных, а там больше ни с кем. Ни с кем больше говорить. Ну что, долго не проходил этот человек. Через полгода не стало. Гордость. И Священное Писание однозначно говорит, что Бог это все унизит. Следующий текст Писания. Книга Исаии. Если у меня было золото, серебро, драгоценные камни, я, наверное, дойду с этими нехорошими материалами, а там будет очень интересный вопрос: золото, серебро, драгоценные камни. Гораздо интереснее, чем дерево, сено и солома. Но вы знаете что? Камни – это то, что не горит. А страшно, если сгорит. Вот что страшно. Почему я часто напоминаю, что поговорить о благодати – это хорошо. Поддержать тоже надо. Но не указать на то, что благодать можно потерять – это страшнее. Можно же потерять. Вы помните, Библия говорит, чтобы кто-нибудь из вас не лишился благодати Божией. Помните? Это реальность. Это реальность времени. Это реальность жизни. Или помните, я тоже, наверное, говорил на эту тему, что благодать Божия не была напрасно принята вами. Вообще не принята благодать. Понятно, не было принято. А принята напрасно благодать. Поэтому я сегодня, все вы приняли благодать Божию, но еще идет война, и не разобраться, основание положенное правильно, но строить неправильно, можно потерять. Вы помните этих 5 мудрых и 5 неразумных, да? Они же получили все благодать. Я не раз говорю. И вместе шли, а потом вместе спали, а потом вместе проснулись, а потом вместе поправили светильники, а потом вместе пошли, а уже потом в одних горели светильники, а в других стали гаснуть. Если было сразу известно, было бы время, а то вот, финал. Все было одинаково, не различить. И все думали, что тут 10 мудрых все. А уже в конце оказалось, что не мудрые. Поэтому я и обращаю внимание, чтобы у нас не было немудрого строительства. Иначе, когда уже загорелось, то тогда уже иногда поздно бывает что-то делать. Вот почему мы так часто проверяем свои дома. Если что-нибудь запахло электричество, сразу меняем, да? Потому что сгорит. Когда уже полыхнет, тогда поздно будет. Тогда можно спастись и все равно потираешь что-то. А этот грех, это есть то горючее. Книга Исаии. 47 глава, 12-15 стихи. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которым ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь либо, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступит наблюдатель небес и звездочеты, и предвещатель по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя. Здесь отмечена еще одна проблема нашего времени, которая очень сильно коснулась и нас. Волшебство, чародейство, гадание, оккультизм различного рода. И что самое страшное, когда он проникает в церковь, или когда люди не понимают этого, и пришедшие в церковь продолжают жить старой жизнью. Я знаю такие случаи. Я вам частично говорил когда-то. И сегодня повторю. Болею. А ты в чем говоришь? Веры нету. Я как только заболит, я оборачиваю через правое плечо, три раза плюну и верю, что все будет хорошо. У меня хорошо. Это верую, что люди говорят. Почему люди обращаются к колдунам, к шародеям? Потому что есть тот предел, когда человеческими усилиями, мастерством врачей, особенно когда дело касается психики человека, ничего не сделаешь. И тогда обычно советуют часто, и врачи даже говорят, вот тебе надо теперь уже к бабке пойти куда-то. У тебя вот то и то. Или экстрасенсорика, или гипноз. Приехали с одной местности недалеко от нас, живут, стали вот здесь молиться. Он заревел, бросил. Во имя Иисуса, как твое имя, говорит, массажист. Потом стали разбираться, оказывается, массаж с гипнозом, массаж с экстрасенсорикой. Речь, что не идет о массаже, как о массаже, физическом чисто, а идет речь о воздействии еще чего-то у придачу. Массажист мое имя. И награждают людей вот так. Поэтому вот этот текст Писания, который я прочитал, и Библия говорит, в конце концов, это все будет как солома. Это будет огонь. И притом такой огонь эти люди переживают, что не дай Бог кому-нибудь, чтобы чем-то так повторилось, как они мучатся. Это очень серьезные вещи. Я позволю себе повторить сегодня и уже буду кончать то, что я повторял. Когда с одним из юношей стали беседовать, оказалось, завязан, явно было. А потом стали отрекаться. Отрекался от всего. Но когда я дошел до места, что во имя Иисуса, если в моем роду были колдуны и чародеи, и продали род дьяволу, он говорит, а я этого не скажу. Почему? Я этого не могу сказать. Ну почему не могу? Мне страшно становится сразу. Я не могу этого сказать. Ну как не могу? Тебе что? Ты не можешь говорить? Нет, могу, но мне страшно. Я-то не... Все, что хочешь, буду говорить. Но этого я не могу сказать. Ну, это причина. Я так не сказал. Отказался наотрез. Но мог бы сказать, ну и оставайся с твоими волшебствами. Потому что нельзя помочь. Это серьезные вещи очень. Мы часто с ними сталкиваемся. Если по наследству переданные, человек сам не причастен, что по наследству получил. Приходит к Господу, проще решается. Но когда сам ходил к дьяволу, то будь добрый, сам не откажись. Оно может преследовать очень долго. Я бы хотел, чтобы мы дома становились на этих частях внимания. Тут все вот эти оккультные науки перечислены. Но не все, но очень много. И звездочеты, и судьбу по звездам, гороскопы. Да ну, пожалуйста. И Библия говорит прямо, что это будет истребление большое. Вот они, как солома, огонь сожег их. Не спасли души своей от пламени, не осталось и угля, чтобы погреться. Вот такими стали для себя те, с которыми трудилась от юности твоей и так далее. Книга пророка Наума, 1 глава, 9-11 стихи. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплечешься между собой, как черновник, и упившиеся, как пьяницы, они позже будут совершенно, как сухая солома. Ибо из тебя произошел умышлявший против злое, против Господа, составивший нечестивый совет и так далее. Я уже просто цитирую по памяти, что там написано. Вы знаете, друзья, на что я обращаю внимание? Сегодня есть люди, которых соединят между собой грех и возмущение против кого-то или против чего-то. Причина какая? Пьяные духовно. И единство из одинакового греха на почве ненависти, на почве зависти, на почве других пороков. Библия говорит, если человек не покается, не исправит своей жизни, то будет то, что написано. Они будут пожены совершенно, как сухая солома. Я уже не буду дальше говорить, 10 минут, 9, чем нам надо помолиться. Но пусть Господь поможет нам, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, строя наш духовный дом, не укладывать в наше строение то, о чем я сегодня читал. И не закрывать глаза тем, что мы служим Господу. Павел сказал, основание положено правильно, но каждый смотри, как строишь. Нельзя закрыть факт неправильной стройки тем, что правильно фундамент заложен был. Потому что можно и сойти с фундамента, если так продолжать жить, не обращать на это внимания. Поэтому пусть Господь нас благословит, пусть никого у нас не сгорит строение наше, и пусть в вечности каждому из нас будет награда от Господа. Аминь.